Он отвесил поклон пастору и пасторше и жестом отклонил их попытки сказать что-либо и проводить его к экипажу. Как они, так и Шарлотта подивились тому достоинству, с которым отвергнутый жених покинул комнату. Желания. Что могут значить человеческие желания? Если женщина и пальцем не пошевельнет, чтобы сблизиться с тем, по ком тоскует, а только втайне желает этого, толку от этого не будет. Если женщина сознает, что она ничтожна, безобразна, бедна, и понимает, что тот, кого ей хотелось бы завоевать, никогда о ней не вспоминает, то она может тешить себя желаниями сколько душе угодно. Если она, к тому же, добродетельная супруга, которая питает известную склонность к пиетизму и ни за какие блага в мире не соблазнится ничем предосудительным, то желание ни на йоту не изменит ее положение. Если же она вдобавок стара, если ей целых 32 года, а тот, кто занимает ее мысли, не старше 29, если она неловка, робка, и у нее нет никаких надежд на успех в обществе, если она всего лишь жена органиста, то пусть себе упивается желаниями хоть с утра до вечера. Греха в том не будет никакого, потому что это ни к чему привести не может. Если даже ей кажется, что желания других — легкие весенние ветерки, а ее желания — могучие, сокрушающие ураганы, способные сдвигать горы и переворачивать землю, все равно она ведь знает, что все это не более чем игра воображения. В действительности желания не имеют силы ни в настоящем, ни в будущем. Пусть будет довольна тем, что она живет в деревне, у самой проезжей дороги, и может видеть его почти всякий день, проходящим мимо ее окон, что она может слышать его проповеди по воскресеньям, что ее иногда приглашают в пасторскую усадьбу, и она может находиться с ним в одной комнате, хотя робость мешает ей сказать ему хотя бы слово. А ведь между ними существует некоторая связь. Он, быть может, даже не подозревает об этом, а она не решается ему сказать, но, тем не менее, это так. Ведь ее мать — та самая Мальвина Спаак, которая была когда-то экономкой в Хедебю у баронов Левеншольдов, родителей его матери. Лет 35 Мальвина вышла замуж за мелкого арендатора и с той поры без устали трудилась и хлопотала в собственном доме, так же, как некогда в чужих домах. Но она не порывала связи с Левеншольдами. Они навещали ее, а она подолгу гостила в Хедебю, помогая осенью печь хлебы, а весной делать уборку комнат. Это несколько скрашивало ее существование. Своей маленькой дочери Мальвина часто рассказывала о том времени, когда она служила в экономках у Левеншольдов. О покойном генерале, призрак которого бродил по замку, и о молодом бароне Адриане, вознамерившемся помочь усопшему предку обрести покой в могиле. Дочь понимала, что мать была влюблена в молодого барона. Это чувствовалось потому, как она описывала его. До чего он был добр и до чего хорош собою, и какое мечтательное выражение было в его глазах, какая неизъяснимая прелесть в каждом его движении. Когда Мальвина рассказывала о нем, дочь думала, что она преувеличивает. Юноши, подобному тому, какого она описывала, и на свете не бывало. И тем не менее она увидела его. Вскоре после того, как она вышла замуж за органиста и переехала в Корсчурку, она однажды в воскресенье увидела его на церковной кафедре. Он был не бароном, а всего лишь пастором Экенстедом, но доводился племянником тому барону Адриану, которого любила Мальвина Спаак. Он был так же хорош собою, так же юношески нежен, так же строен и изящен. Она узнала эти большие мечтательные глаза, о которых говорила мать, узнала эту кроткую улыбку. При виде его ей почудилось, что это она силой своего желания вызвала его сюда. Ей всегда хотелось увидеть человека, который походил бы на образ, описанный матерью, и вот теперь она увидела его. Она, разумеется, знала, что желания не обладают никакой силой,